Скорее всего, с ностальгией связана и великолепная соль-минорная прелюдия Рахманинова. Вот она. Летние месяцы с 1924 по 1939 год Рахманинова неизменно проводят в Европе, возвращаясь в Нью-Йорк лишь осенью. В 1926 году Сергей Васильевич все же смог вернуться к композиторской деятельности, сочинив рапсодию на темы Паганини и три русских песни для хора с оркестром. В 1930 году Рахманинов приобретает участок земли в Швейцарии, неподалеку от города Люцерна. С весны 1934 года вся его семья прочно обосновывается здесь. Швейцарскому имению было дано название Сенар по первым буквам имен композитора Сергей и его жены Наталии и фамилии Рахманиновы. Именно Сенар явился своего рода символом творчески плодотворной поры зарубежной жизни композитора. А сейчас вы услышите один из красивейших романсов Рахманинова, в котором нет слов, он так и называется «Вокализ».